Глава 45. Новые горизонты. Лайтнер Кьярд. У моего плана завалить Верну цветами и подарками была совершенно определенная цель — покорить ее снова. Но я даже не мог предположить, что войду во вкус. Мне не нужны были сотни слов благодарностей, достаточно взгляда, сверкающего как вода в солнечных лучах. Ради этого сияния я готов был развернуть от Ландархорна тысячи волн, и больших, и маленьких. Ради этого хотел подарить синеглазке весь мир, как бы банально это ни звучало. Стоит увидеть Вирну после долгого перерыва, как мне хочется схватить ее в охапку и увезти туда, где мы будем только вдвоем. Но нельзя. В отличие от меня, она только в начале наших отношений. И я ей нравлюсь, а значит, у меня есть все шансы. Главное, ничего не испортить, как с этой работой. Конечно, я не могу запретить Мейс делать что-либо, и буду только рад, если она захочет внести вклад в наш новый мир. Но ей придется еще привыкнуть к мысли, что она больше не будет голодать или в чем-то нуждаться. Я об этом позаботился. И не только я. Но я решаю не раскрывать все секреты, тем более, что Верна и так нервничает перед возвращением в Академию, сжимает пальцы на коленях. Волнуешься? Интересуюсь, когда помогаю ей выйти из Эйрлата. «Очень», — признается она. «Я тоже». «Ты?» «Конечно». Киваю нарочито мрачно. «Благодаря мне прошлый режим сказал «прощай». Вдруг меня за это закидают протухшими водорослями». В ее взгляде такой шок, что я мысленно даю себе пинка. «Прости, Верна, это была шутка. Но где они найдут протухшие водоросли? Сама подумай». «На кафедре лиобиологии. Там наверняка есть что-то подобное. Одно из воспоминаний было про них. А еще я читала». Она умолкает, но я и так догадываюсь, о чем речь. «Ты читала про Кейбдар? Читала конспекты и учебники, которые я тебе отправил?» «Да». Кивок. «Когда выдавалась свободная минутка? Мне нужно заново проходить программу». «Уверен, только ты училась во время этих революционных каникул. Остальные смотрели новости, и теперь в курсе того, что ты умеешь делать с помощью воды. Сомневаюсь, что в твою сторону кто-то будет бросать даже косые взгляды». «Меня боятся?» «Нет, меня. Если будут коситься, заработают косоглазие». Она улыбается и сама берет меня за руку, когда мы идем к Кейбдору. По телу будто проходит ток. Я переплетаю наши пальцы. Проще отшутиться, чем признаться, что я тоже волнуюсь. Не за себя, хотя уверен, не всем нравятся перемены. А я их виновник, так что всеобщую любовь среди вьерхов я вряд ли получу. Мне важно, чтобы никто из этих придурков ни словом, ни взглядом не обидел Мейс. Поэтому всех косящихся отстреливаю предупреждающими взглядами. Впрочем, косятся на нас в основном с любопытством. Я немного расслабляюсь. Первой парой у нас совместная подводная зоология. И мы занимаем места на последнем ряду. Если повезет, привлечем минимум внимания. Но у Ньестра Олея оказываются совершенно другие планы. Древний и вечно недовольный преподаватель появляется в аудитории бодрым шагом и сияет улыбкой. «Доброе утро, студенты! Я рад, что мы все наконец-то вернулись к занятиям. И в свете произошедших событий... Думаю, мой предмет скоро станет самой важной дисциплиной во всей Академии Кейбдар». Олей даже гордо расправляет плечи, будто ему вручили медаль «Препод года». «Что вы имеете в виду, Ньестер Олей?» — интересуется кто-то с первого ряда. «Вы что, новостей не смотрите?» — хмурится он, возвращаясь к прежнему образу. «Новое правительство, новые законы. Нам откроют доступ к океану. Мы будем изучать морских обитателей не только в Лиариуме. Мы можем погрузиться на самое дно. Это просто невероятные возможности. И все это благодаря моим студентам, этим молодым людям. Ньестер Кьярд и Нисса Мейс, пожалуйста, спуститесь сюда». Мне хочется послать этого подпрыгивающего от счастья старикашку куда подальше. Потому что Верне достаточно стресса, чтобы выходить на кафедру и стоять перед немаленькой аудиторией. Но она поднимается первой и кивает на преподавателя. Мне ничего не остается, как последовать за ней. С мыслью о том, что все ученые слегка чокнутые. Впрочем, для вьерхов которые были не в теме установок и творящегося хитреца, сейчас тоже открывается новый мир. То, что лиархи перестали быть тайной, большая удача для подводной зоологии. Он смотрит на Вирну, как на спасительницу. Благодаря вам мы сможем изучить наш мир целиком, погрузиться на такую глубину, куда никто из современников не опускался, а у некоторых из вас получится сделать это лично. Давайте дружно поблагодарим их за открытые возможности. На мгновение мне кажется, что вот сейчас в нас действительно полетят водоросли, или что похуже. Но какой-то парень со среднего ряда ударяет в ладоши, его подхватывает девушка на первом, и через мгновение рукоплещет вся аудитория. Не только люди, а в перспективе лиархи, но и вьерхи. Я не могу поверить своим глазам. Верно, судя по ее виду, тоже. Но все улыбаются. И нам передается атмосфера общего возбуждения и предвкушения. «Вместо водорослей — аплодисменты», — шепчу я ей на ухо. И синеглазка делает вид, что подавилась, чтобы сдержать смех. «Ньестер Олей», — обращаюсь я к преподавателю, когда шум стихает. «Можно нас с Мэй снова поставить в пару? Тем более, что мы знакомы с одной Рак Аэной». В общем, до самой перемены мы обсуждали Энн. Я рассказываю, как впервые встретил океанскую бабочку, как она спасла нас с Вирной, и как Энн спасла Лендархорн, предупредив об устройствах. Отключение устройств вообще интересовало всех не меньше Рак Аэны. Многие в Ерхе заметили, что у них за несколько дней возросла сила. Олей не перебивал, не разгонял нас, слушал внимательно, иногда задавал вопросы. Он усадил Вирну в свое преподавательское кресло, а сам устроился на первом ряду. «Всегда есть чему учиться», — заявил он. Мэйс не трогали, только когда на один из вопросов она ответила, что почти ничего не помнит, я готов был убивать за жалость во взглядах студентов. Правда, Дорс, один из вьерхов из моей бывшей компании, тут же сказал: «Круто! Зато ты сможешь попробовать все заново!» Верно ему улыбнулась, и неловкость исчезла. Не знаю, как я это чувствовал, но чувствовал, что ее волнение сошло на нет. Она больше не сжимала мою ладонь, словно спасательный трос, когда мы покинули кафедру лиобиологии и шли по коридорам Кейбдера. Кажется, вышедшие к нам Хар с Кьяной и то нервничали больше, особенно Кьяна. «Привет, я Кьяна», — она протягивает руку Мэйс. «Я девушка Хара, и мы с тобой раньше дружили. Я знаю. Я видела тебя в моих воспоминаниях». Кьяна расслабляется, подхватывает Вирну под локоть. «Тогда сядем вместе на мифах». «Конечно», — как-то слишком легко соглашается Мэйс. «Заодно расскажешь мне о том, чего я не помню». «Вы про нас не забыли?» — интересуюсь я. «Нет», — хмыкает Кьяна. «Но у нас впереди древние мифы и девчачьи разговоры». «Какие мифы, если мы выяснили, что вся история — фальшивка?» «Тем более лекция обещает быть как никогда интересной. А ты, Лайт, иди на политологию». «Мэйс», — зову я, потому что Кьяна уже оттащила мою синеглазку на добрых два валла. «Ты ей доверяешь?» «Все хорошо», — кивает она. Вдруг что-то шепчет Кьяне, а потом в несколько шагов стирает расстояние между нами, встает на носки и целует меня в губы. Короткий поцелуй обжигает, будто я хлебнул лавы. Но она убегает, ускользает раньше, чем я успеваю его продлить. Отпускать ее не хочется, но что поделать? В отличие от занятий по подводной зоологии, на политологии собираются только вьерхи. И они бросают на нас недобрые взгляды. На моем факультете в основном учатся дети тех, кто до недавнего времени стоял у власти и разом все потерял. Так что меня это не удивляет. Мне ничего не говорят, но вот то, как от меня отсаживаются, как игнорируют, с этим все понятно. Никто не говорил, что будет просто. Так что я стараюсь думать о Верне и учебе. Учебный день пролетает в ожидании коротких встреч на переменах и в ощущении поцелуя на губах. Что она хотела этим сказать? Что не против продолжения? Или я снова тороплюсь и принимаю желаемое за действительное? Еще как желаемое. Сами занятия тянутся невыносимо долго, поэтому, когда заканчиваются, я жду Верну и забираю ее с собой. «Полетели», — говорю я, подталкивая Мэйс к парковке. «Куда?» — спрашивает она. «Хочу показать тебе кое-что». «Я обещала Кьяне заглянуть к ней в гости». «Потом обязательно заглянешь. Все потом. Мне сегодня дали единственный выходной, поэтому я хочу побыть с тобой». «Всего ничего, и мы на четвертом. Не с той стороны, где бабочка и многоэтажка, в которой мы жили, а с той, где живут Хар и Кьяна. Там, где большой парк, и уже убрали разгромленные улицы. Мы заходим в одну из высоток, пожалуй, в один из самых высоких жилых домов во всем Ландархорне, поднимаемся на лифте на последний этаж, и я прошу: закрой глаза». «Тогда мне будет сложно идти куда-либо». «Закрой, я не позволю тебе споткнуться». Она зажмуривается, и я веду ее по коридору, до двери в квартиру. Провожу ключом по замку, и мы оказываемся внутри. «Пока не открывай». Теперь я двигаюсь вперед спиной, сжимая ее ладони в своих и следя за тем, чтобы не подглядывала. Мэйс смешно морщит нос, но слушается. Гусеницей мы проходим всю гостиную и ныряем в распахнутую мной стеклянную раздвижную дверь на террасу. Здесь прохладно, если не сказать холодно. На такой высоте очень ветрено, поэтому я посылаю в ладони импульс тела, согревая Вирну, которая от неожиданности распахивает глаза. И видит перед собой весь город, как на ладони. Не только город. «Иди сюда». Я подталкиваю ее к смотровому биноклю, который установил бывший владелец. «Ради этого все и затевалось». Заинтригованная Вирна смотрит в него, а потом с восторгом оборачивается. «Ты хотел показать мне океан?» «Я хотел показать тебе твой новый дом». Я киваю назад, на большую с белыми стенами гостиную, которую мы только что прошли и в которую возвращаемся. «Здесь 4 спальни, гостиная, кухня и кабинет», — объясняю я. «С другой стороны видно парк и даже Кейпдар. Внизу магазины, кафе, неподалеку есть пара школ». Мэйс теряет дар речи, потому что смотрит и не может сказать ни слова. «Это твоя квартира? Ты хочешь, чтобы мы жили вместе?» «Безумно, но я не собираюсь тебя торопить. Поэтому я живу этажом ниже, с другой стороны. И вид у меня из окна не такой прикольный. Так что буду не против, если станешь часто приглашать меня в гости». Посерьезнев, беру ее за руки. «Это для тебя и твоих сестер». Вирна не была бы Вирной, если бы не сказала: «Я не могу принять от тебя такой подарок». «Как бы не хотелось присваивать себе чужие заслуги, но это не от меня. Это что-то вроде денежной благодарности компенсации от Рейнара Верхарна за спасение Ландархорна. Хотя не стану отнекиваться, что квартиру убирал я. Кстати, это еще не все подарки. Моя мать выдала грант от своего фонда на обучение Лейс в Кейпдоре. И еще, кажется, хочет построить там тренировочный центр и бассейн для Лиарх. Многие в Ерхе ее поддержали, так что вы теперь можете убирать, работать или для начала все-таки закончить учебу. К последующему поцелую я готов, но он все равно заставляет нырнуть на самую глубину моих чувств». Синеглазка всхлипывает, плачет, а я сцеловываю слезы с ее щек, слезы, которые на вкус как океан. Это слезы счастья, и это счастье передается мне, пьянит. У меня перехватывает дыхание, когда Вирна скользит ладонями по моей груди, стягивает мою куртку с плеч, а потом делает шаг назад. Ее пальто падает к ногам. Шапка, юбка. Уверена? «Как никогда». Сердце пропускает удар. А дальше я не жду. Срываюсь. И мы сталкиваемся друг с другом, как океан и скала. Падаем на диван. К счастью, здесь он широкий. Но это последняя моя мысль о диване и об остальном, окружающем нас мире. «Куда мы летим, Лайтнер?» «Это сюрприз». «Еще один?» «Мне нравится делать тебе подарки, Мэйс. Смирись с этим и получай удовольствие». «Что мне еще остается?» Она показательно вздыхает и тут же улыбается. «Хотя я до сих пор без понятия, что делать с последним». «Учить водить, конечно же». Последним моим подарком стал ярко-синий новенький Эйрлат. Из-за работы у меня не всегда получалось отвозить и забирать Вирну из академии. К тому же они вместе с Кьянной помогали волонтерам, читали закрытые архивы, хранящиеся в городской библиотеке. А потом она вместе с Лейс дорабатывала программу адаптации и обучения для лиархов, которое должно было стартовать в Кейблере в следующем году. И собственная машина здорово экономила время. Правда, пока Вирна была на стадии «я лучше буду летать по площадке, чем выйду в город», но уже делала успехи, а я делал ей подарки. Мне тоже назначили немаленькую денежную компенсацию от Рейна за то, что остановил волну. Плюс я получил действительно любимую работу с хорошей оплатой, поэтому мог позволить себе баловать мою синеглазку, чем, собственно, и занимался последние несколько месяцев. Цветами, романтическими ужинами, прогулками, сувенирами. Особенно ей понравился кулон с леокамнем, которые добывали на материке и которые попадали в Ландархорн очень редко. Но теперь, когда Рейн с помощью БИГов собирался наладить сообщение по воде, все упрощалось. Случившееся отразилось не только на Ландархорне, на всем Раверхарне, но мы лишь сделали крошечный шаг в сторону перемен. Несмотря на кошмар, который пережила Вирна, именно отрывки ее воспоминаний, показанных по всем каналам всех городов, правда, от Дженни и Дик Хардикьярде, помогли перевесить чашу весов мнения правящих. Тем не менее, просто не было. Спустя месяц случились забастовки в Аневе, крупном городе на материке. Рабочие требовали компенсации за ущемление прав их расы. Местному правителю удалось решить это путем переговоров. А вот соседнему Мерихарну повезло меньше. Там восстание было вооруженным и организовано вьерхами, желающими вернуть себе власть. Эта вспышка едва не нарушила хрупкое перемирие между вьерхами и лиархами. К счастью, конфликт подавили силами Рейна, и дальше это не перекинулось. Большинство вьерхов не поддерживало войну, лиархи тоже. Тем более сейчас, когда для них открывались новые горизонты. В Ландархорне даже пришлось ввести ограничения на приближение к океану после того, как несколько марун решили, что рождены лиархами, а значит, учиться плавать не обязательно. Теперь возле берега дежурили политари и ловили желающих инициироваться, выписывая им немаленькие штрафы. Зато этот момент натолкнул меня на мысль, что лучше инициировать всех под наблюдением, чем вылавливать их из океана. Так всех желающих приглашали на бесплатные курсы по плаванию, а после их прохождения уже предлагали пройти инициацию. Программа открывалась на этой неделе, когда вода в океане достигала нормальной температуры, потому что никто не хотел получить свежезамороженных лиарх. Я припарковал Эйрлат на знакомой площадке, спрятанной за скалой. Тут всегда было пустынно, но сейчас стояли еще три Эйрлата. Верно не стала ждать, пока я открою дверь, поспешно вышла, потрясенно рассматривая деревянный домик на сваях. «Это же...» «Дом Зорга», — кивнул я, встав рядом с ней. «Обновленный. Когда агенты подводного ведомства арестовали его, то сожгли дом, но мы все восстановили». «Мы?» «Мы с Харом предложили. Бэк и миротворцы занимались проектированием. Вартас руководил строительством». «Вартас?» Она скептически приподняла бровь. «Что?» «Он предложил помощь, и я не стал отказываться. Руки у него растут из того места, откуда нужно». «А еще теперь у него есть девушка, поэтому ты перестал ревновать». «Зачем мне ревновать? Ты и так от меня без ума». «Ай!» Майс ощутимо ударяет меня локтем под ребра. «Это и есть сюрприз?» «Не совсем. Идем». Мы поднимаемся по ступенькам. Верно, только ненадолго задерживается возле деревянной таблички памяти Зорга. Однажды я переделаю ее на каменную, чтобы все знали, что благодаря этому человеку я вообще узнал, насколько прекрасен может быть океан, и научился укрощать водную стихию. Нас уже ждут на веранде. Навстречу убегает малышка Тай. Из испуганного робкого звереныша она превратилась в красивую и очень любознательную девочку. Подросла, слегка поправилась. Но ей это только пошло на пользу. Еще она теперь любимица моей матери, которая часто приглашает всех Мэйс к себе в гости. Меня приглашали тоже, но я не ходил. «Клайтнер!» Меня едва не сбивают с ног, бросаясь в объятия. Я подхватываю ее, кружу в воздухе и возвращаю на землю в буквальном смысле. Это что-то вроде нашего способа поздороваться. Ты специально произносишь мое имя неправильно, да?» «Не знаю, о чем ты». Хитро щурится малолетняя Лиарха, снова обнимает меня и, перескакивая через ступеньки, вбегает на веранду. «Мне начинать ревновать?» усмехается Вирна. «Еще лет 10 точно не стоит переживать». Я получаю локтем во второй бок. На веранде нас ждут Хар и Бек. Они уже переоделись в специальные костюмы, которые благодаря ландерхорнским ученым улучшили. Сделали более тонкими, но при этом долго сохраняющими тепло. Ведь даже поздней весной водичка в океане кусалась. «Привет», — говорит Хар. «Готовы исследовать новую территорию?» «Дом?» — уточняет Вирна. А я подталкиваю ее к двери. Теоретически океан можно назвать домом всех Лиарх. Ее глаза округляются, но вместе с испугом в них вспыхивают радость и надежда. «Мы сегодня что, будем плавать в океане?» Хар улыбается и показывает документ на Тапите. «Отец лично подписал разрешение на погружение и инициацию». Да, генерал Р'Амриш из Временного правителя стал настоящим, и большинство это устраивало, потому что он уже провел ряд реформ, которые помогали Ландархорну восстать из пепла, начиная со строительства школ с бассейнами и заканчивая судами над верхами и ныряльщиками, которые работали с Дженной. Благодаря Мильену Тьерду выйти на них труда не составило, они были арестованы практически сразу. Судебные процессы транслировались во всех мегаполисах, точно так же, как и судебные процессы над верхами из других городов, надо всеми, кто так или иначе злоупотреблял властью или был причастен к казням в подводном ведомстве. Дикхард Кьярд получил пожизненное и вместе с другими осужденными был выслан на остров Вейсхар, считающийся самой неприступной тюрьмой Раверхарна. Хар помогал отцу, а после Кейбдора собирался идти по его стопам. Кьяна твердо решила восстанавливать настоящую историю. В общем, эти двое стали еще более неразлучны. «Вы там долго?» Кьяна как раз возникла в дверях домика. «Мне уже не терпится увидеть Энн». «Ты и так ждала несколько месяцев», — говорю я. «Подождешь еще?» «Нет уж. Или вы быстро переодеваетесь, или мы идем вместе с Лейс». «Едх. Я первый с ним, то есть с ней встретился. Имейте совесть». «Главное, никто первый, Кьярд». Старший Мейс спускается со второго этажа, следом за ней идет Вартас. «А кого девочка Энна больше любит? Мы с ней очень подружились». Лейс помогала нам с Вирной на протяжении этих месяцев общаться с Энн. Раз в две недели мы по очереди приезжали на берег океана и общались с Рак-Аэной. Старшая сестра Вирны, единственная изо всех Мейс, отлично плавала и в полной мере овладела силой Лиархи. Поэтому, пока я учил плавать Вирну, она все это время учила Вартаса, Бека, многих миротворцев и своих мелких сестер. Последним, правда, сегодня предстояло наблюдать за нашей встречей с Энн в бинокле. Процедура инициации пока что официально будет доступна только совершеннолетним, из соображений безопасности. Я хотел ответить, что мои девочки любят меня больше всех, но осекся, когда увидел спускающуюся по лестнице мать. «Здравствуй, Лайтнер». Смущенно поздоровалась она. «Я попросила Келлен посмотреть за детьми». Я почти привык к тому, что Лейс разговаривает так, будто бросает вызов. Но сейчас дело не в ней. «Джубара очень хотела увидеть Рогаэну». «Хорошо. Мне вообще без разницы. Я не общался с матерью несколько месяцев и не собирался начинать. Пойдем, Синеглазка, я покажу твой костюм». Я беру Вирну за руку и увожу в одну из комнат на первом этаже. Дом получился больше того, который был у Зорга. Здесь хоть небольшой отель открывай. Но прямо сейчас мне пришло в голову, что рядом можно построить большой тренировочный центр. Я киваю Мейс на кровать, на которой лежат наши костюмы. Ее темно-синий, с рисунком рак Аэны на груди и серебристыми полосками на лодыжках, а мой черный с огнем и оранжевыми вставками на ногах и предплечьях. Я стараюсь не думать о матери. Я здесь для того, чтобы сделать день Вирны незабываемым. «Переодевайся», — говорю я. «Я подожду снаружи». «Лайтнер, так нельзя», — останавливает она меня, обняв со спины. «Как?» «Они твоя семья». «Один из членов моей семьи чуть тебя не убил. но остальные за него не отвечают. Твоя мама очень любит тебя. Это чувствуется. Сколько раз я бывала у нее в гостях. Она только и делает, что говорит про тебя. Хотя бы поговори с ней. Я бы все отдала, чтобы поговорить со своими родителями». В ее голосе столько чувств, что я резко разворачиваюсь, наклоняюсь и целую Вирну. Ее поцелуи будто возвращают мне силы. «Хорошо, я поговорю. Ради тебя я сделаю все, что угодно». «Ради себя», — поправляет Мэйс и подпихивает меня к выходу. «А ты действительно подожди за дверью». «Может, я лучше останусь и помогу тебе натянуть этот...» «Тогда мы точно никуда не успеем». Она смеется. В последнее время синеглазка все чаще открыто улыбается, а я влюбляюсь в нее снова и снова. С каждым днем все больше и больше. Верно переодевается, а я нахожу маму на веранде в одиночестве. Все уже спустились к кромке воды, захватив с собой доски. Хар и Лейс проверяют готовность остальных к нашему приключению. «Если пригласишь, я приду на ужин вместе с Верной», — говорю я, и вижу в ее глазах слезы. Мама кивает, борясь с чувствами, а мне наоборот становится спокойно, будто что-то внутри отпускает. Мы больше не говорим, но нам это и не нужно. Достаточно того, что просто стоим и смотрим на океан. Недолго, потому что возвращается Вирна, и теперь иду переодеваться я. Сегодня океан спокойный, если его вообще можно назвать спокойным, поэтому войти в него, минуя первую береговую волну, не составляет труда. Все, включая Кьяну, несколько месяцев тренировались в бассейне с искусственными волнами. Учились грести и вставать на доску. Но настоящий океан другой. Впрочем, нас уже встречает Эн или Эна, как настаивает Лейс. Рак Аэна не позволит никому утонуть. А еще на ее плавниках можно лежать и отдыхать. У Кьяны большие перепуганные глаза, а вот Бэк улыбается. Вартос, как всегда, серьезен, но даже по нему видно, что он волнуется. Он первый вызвался превратиться из Маруны в морского принца, очевидно, чтобы соответствовать своей девушке. И это достойно уважения. Все смотрят на Лейс, а вот она поворачивается к Вирне. «Сестренка, ты у нас спец по инициациям в океане, так что руководи». Синеглазка на миг замирает, а потом бросает на меня быстрый взгляд. «Знаешь, предыдущий сюрприз мне нравился больше». Лейс закрывает уши ладонями. «Больше ни слова о ваших водных брачных играх». За что получает от меня волну и чуть не сваливается с доски. Вартос готов меня этой доской отходить, но исключительно на берегу. Что касается Вирны, она к этому готовилась не один день. Точнее, именно она разрабатывала эту программу. Но, разумеется, я ей не говорил, что она же будет ее реализовывать. Так что сюрприз удался. «Нужно нырнуть», — говорит Вирна. «Глубоко вдохнуть, выдохнуть, задержать дыхание и погружаться». Пока Бэк и Вартос тренируются, нас с моей Мэйс немного относят волной. «Еще несколько месяцев назад я хотел привести тебя сюда», — признаюсь я, соединяя наши ладони. «Надеялся, что это поможет тебе все вспомнить». Мы смотрим друг другу глаза в глаза. «А теперь?» «Теперь мне без разницы. Я обещаю, что наполню твою жизнь самыми классными воспоминаниями». Верно закусывает губу, безуспешно сдерживая улыбку. «Мы больше никогда не будем ссориться». «Мы? Обязательно будем. Но никогда надолго. Я не хочу стать таким, как мой отец. Давить на тебя. Поэтому хочу, чтобы ты говорила, когда меня заносят». «Нас сейчас очень сильно занесло. В смысле, отнесло от остальных». «Ты понимаешь, о чем я. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Потому что люблю тебя, Вирна Мэйс». Сердце пропускает удар, когда она тянется ко мне. «Лайтнер Кьярд, я тоже люблю тебя. Помню я прошлое или нет, это не изменится». Мы целуемся так, что нам начинают аплодировать. Хотя, возможно, у них там кто-то все-таки за 3 минуты стал Леархом. «Но попробовать стоит», — все-таки говорю я. «Давай попробуем», — соглашается она и ныряет.